чипсом в руке. С улыбкой ехидной я иду налегке. Я злобный хулиган, помидоров Антон. Сейчас в районе FM я устрою погром. Когда туман растаял и забрякал звонок, с прогулки не вернулся твой любимый пуделек. Да зря ты мне сказала, что не любишь меня. Теперь всем пуделькам в округе будет хана. Я злый день, я злый день, я злый день. Я репы всем начищу. Забилась в припадках старушка хромая. Я спер у ней 2000. В спортзале на физре, на турнике повис физрук. Я сабелькой махнул, и он висел уже без рук. А в коридоре бегал наш английский педагог. Вот только до дверей он добежал уже без ног. Заходим, проходим, выходим. Я репы всем начищу. Забилась в припадках старушка хромая. Я спер у ней 2000. Я злый день, я злый день, я злый день. Карманы всем начищу. Забилась в припадках старушка хромая. Я спер у ней 2000. Заходим, проходим, выходим. Выходим, проходим, заходим.